Глава первая. Лениво лежа на своей кровати, я смотрел в потолок, делать было просто нечего, к тому же, выходить из своей квартиры очень не хотелось, заварной лапши хватит надолго, а жителей деревни лучше моим видом преждевременно не раздражать. Мда, деревни, кто бы мне сказал, что я попаду в аниме Наруто, я бы того прибил, но судьба надо мной подшутила, и вот я здесь. Стал попаданцем я очень банально, возвращаясь с универа зашел к себе в парадную, где какой-то придурок разбил лампочку, и не заметил силуэты, уже там стоявшие, в общем, меня просто и непонятно даже за что, прирезали. С другой стороны, почему непонятно за что? Если это были наркоманы, то просто обчистили карманы трупа, да взяли налички на новую дозу. Вот и вся цена моей жизни, жалкие 300 рублей, что были у меня тогда в карманах брюк. Учитывая отношение к преступлениям нашей доблестной полиции, этих гадов, если они прямо там, рядом с моим телом не остались до прибытия сил правопорядка, так и не повяжут. Могут вообще написать, что я сам упал на нож, угу, 6 раз. Ну а куда нож после этого делся и откуда он вообще был, у меня уже не их заботы, лишь бы дело закрыть. После чего я открыл глаза уже как новорожденный, Узумаки Наруто. Красота, да и только. Правда, первые мгновения, откровенно говоря, даже часы, разобрать что-то в мешанине свалившихся на меня звуков, запахов и картинок, поставляемых глазами, у меня не вышло. Может, сенсорный шок от перерождения или пребывания в теле младенца, а может, так и должно быть, и в первые часы после рождения у всех новорожденных весь мир так залипает. Ответа я не знал, и принял это как данность. А вот потом мне пришлось сильно удивиться, даже слишком. Когда то ли в роддоме, то ли еще где, надо мной мелькнуло вполне узнаваемое лицо Цунади, за ним третьего, а после и Данза. Сразу стало любопытно, о чем они говорили, и что говорила Цунади, склонившись над ребенком. Учитывая, что на тот момент языка я не понимал, только пару слов отдаленно похожего на японский язык, диалекта я выцепил. Что поделать, я и нормальный японский знал на троечку, и то со словарем, а уж лишь похожий на него язык был для меня процентов на 80-90 тарабарщиной. Да и понимая я, что они говорят, все равно не услышал бы, ибо в тот момент осознание всей той задницы, в которую я попал, вызвало глубочайший ступор и полностью затмило все вокруг. Много позже я узнал, что лист таки был запечатан в меня, тут отличий от канона не было никаких, так же как и попадание в детский дом. Вот в нем я вел себя тихо и мирно, стараясь лишний раз не отсвечивать. Все же, это только в книгах да мультиках бывает, что главный герой сразу силен и крут. По факту у меня и силы не было, ну физической, и кости хрупкие, и еще множество ограничений. Учитывая нелюбовь ко мне жителей деревни, что уже была заметна, и с годами усиливалась, я решил не идти путем каноничного Наруто и не привлекать к себе внимания. Так тихо мирно дожил до 6 и был выкинут во взрослую жизнь, вот именно в эту квартирку. Ну, ладно, не все так гладко. По факту, с 6 лет принимают в академию, другое дело, что между моим днем рождения и принятием в академию будущих убийц зазор в 2 месяца. Ах да, и еще такая мелочь, в тот день мне показалось, отчетливо так показалось, что воспитатели в детском доме за что-то сильно не взлюбили одного тихого и замкнутого мальчика, иначе с чего меня в срочном порядке выселили сразу, как только мне стукнуло 6 лет. Угу, прямо в день рождения, или, правильнее сказать, в день нападения 9-хвостого на Коноху. О, проход по враждебной территории мог бы быть описан в 3-томнике, сравнимым размерами с Войной и миром одного русского классика. Особенно на это намекали многочисленные сообщения. Ах, да, забыл уточнить. Я уже сказал, что на мой день рождения произошло несколько событий. Так вот, первое, это начало свободной жизни, а второе, пробуждение системы. А началось все с одного занимательного сообщения. Ваш персонаж достиг возраста, с которого начинается его славный путь в мире шиноби, система игрок приветствует вас. Имя: Наруто Узумаки. Жизнь: 440. Запас чакры: 90. Контроль чакры: 250. Уровень: 1. Опыт: 0/100. Класс: параметры: сила: 7. Ловкость: 2. Выносливость: 12. Чакра: 4. Интеллект: 1. Свободных очков: 0. Особенность: демон в жемчурике Узумаки-сирота. Пассивные умения: Скрытность, УР-50. Вот такая красота. Довольно быстро удалось выяснить, что интерфейс подчиняется мысленным командам, заодно и просмотрел сообщения. Там пока ничего интересного не было, а вот своим особенностям я уделил отдельное внимание. Демон. Получен из-за эффекта джинчурики. Также демон, ваше прозвище среди обитателей Конохагакури. Эффект. 2000 репутации с фракцией жителей Конохагакури Носата. Доступно окно репутации. Могло быть и хуже, наверное. И я даже думать не хочу, какая репутация была у каноничного Наруто. Но себя из канона мне уже было просто по-человечески жаль. Джинчурики. В вашем теле запечатан 9-хвостый лис. Эффект. Получение особенности демон контроль чакры. 150. Отношение местных жителей. 1500. Сила плюс 5. Жизнь Х2. Чакра Х2. Регенерация чакры Х2. Открывает ветку развития друг Биджу. Открывает ветку развития монстр. С контролем, конечно, облом. Да еще какой. Впору за голову хвататься. Но ведь в каноне Наруто что-то мог, так что не все так плохо, по идее. А вот плюшки от статуса ощутимые. Узумаки. Вы Узумаки полукровка. В связи с малым возрастом и слабым развитием чакры эффект почти незаметен, но через пару лет ваш запас чакры будет повергать в трепет даже чунинов. Эффект. Выносливость плюс 10, жизнь плюс 100, запас чакры плюс 50, плюс 5 очков здоровья каждый уровень. Плюс 1 очко чакры каждый уровень. Скорость прокачки выносливости плюс 20%. Контроль чакры 100. Переизбыток чакры. Малая склонность к фуинтехникам. Мда, я-то гадал, как с таким отношением жителей Наруто в детстве не прибили, а тут вот где собака зарыта. Гены Узумаки идеально накладываются на эффект от особенности джинчурики. И в итоге, ну не знаю, сколько там у генинов ХП, но сдается мне, что на их уровень я уже сейчас выхожу. Что из этого следует? Что убить Наруто и правда трудно, вот только и я сам могу почти ото всех получить на орехи. Интеллект повышен на 1. Мда, все равно удручает. Правильно рассуждать, и будут плюсы к интеллекту, легко предположить, что тренировки на растяжку дадут ловкость, а силовые соответственно силу, ну и выносливость, если хорошо выкладываться. Это приятно, но чую я, что в какой-то момент параметры будут ползти все медленней. Интеллект повышен на 1. А раз так, то лучше сразу выбрать ветку развития. Хвататься за интеллект и мудрость просто глупо. Тут мне все равно никого не перебодать, правда, если я правильно понял, то без эффекта от Узумаки и Лиса во мне у меня бы и остальные параметры были бы 2 единичками. Угу, то есть мой интеллект только что их бы обогнал. Но раз уж у меня такие плюсы со статусов, то будем этим пользоваться. Тогда только один вопрос, мучающий меня в каждой онлайн-игре, танк или ДД. Ладно, пока оставим этот вопрос, и досмотрим статусы. Сирота. Ваши родители умерли в день вашего рождения, и вы росли без чьего-либо присмотра. Эффект. Репутация с фракцией жителей Конохагакури Носата, 500. Возможность разблокировать навык интуиция, сопротивляемость отравлению плюс 2%. Дворовые псы принимают вас за своего. Хорошее ориентирование на местности. Открытие навыка скрытность. Красота. Нет, без шуток. Не самый худший статус, ну а минус репутации с обывателями и бесклановыми шиноби я уж как-нибудь переживу. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Зато плюс репутации с собачниками полезен, как минимум, не будут задираться, а по-хорошему может и вовсе, если и не прибиться к этому клану, то хоть обзавестись союзниками, кому и спину можно доверить. В этом плане они не худший вариант и в мини-эме тех же учих. Осталась только скрытность, давай посмотрим, что мне дарует единственная моя способность, пусть и пассивная, и почему она столь высокого уровня. Скрытность. Из-за вашего нежелания попадаться на глаза и действий, направленных на воплощение этого желания в жизнь, вы научились скрываться еще в совсем юном возрасте. Способность позволяет более эффективно прятаться. Уровень 50. Вероятность, что вас заметит, 54%. Вероятность, что вас заметит в тени, 110%. М, 110. Это что, зашел в тень дерева и даже Хокаге меня не заметит. Ну хоть один рояль на меня рухнул. Вот тут однозначно положительная способность, а то все остальные вроде и плюсы приносят, но и на минусы посмотришь, и понимаешь, что те уравновешивают их сильные стороны очень хорошо, если не перевешивают. Но кто бы мог подумать, что мое отчуждение и избегание всех в приюте пойдет мне на пользу. Да, это не навык кунг-фу, который я мог бы получить, постоянно с кем-то выясняя отношения, или выносливость с силой, на уровне сильного генина. Ладно, с этим разобрались, а теперь что там с фракциями? Отношения фракций. Жители Конохи. 4000. Клан Инудзука. 1700. Отношения персонажей. Угу, жизнь с чистого листа, супер. Вот бы еще и репутацию у фракции также обнулила. Так, а что там за задания мигают? Задания. Новый дом. В течение 3 часов доберитесь до вашего нового дома. Осталось 2 часа 47 минут 32 секунды. Награда. 100 опыта. Возможность пережить эту ночь. Квартира. Запираемая дверь. Штраф за невыполнение. Этой ночью вы останетесь один на один с жителями, празднующими победу над демоном Лисом. 43 дня ада. Вы только что покинули уютное гнездо, и теперь должны постараться выжить в месте, где вы никому не нужны и у вас ничего нет. Продержитесь до поступления в Академию Шиноби, и ваша тяга к жизни и знаниям воздастся вам. Условия выполнения. Прожить 43 дня. Осталось 42 часа 18 минут 28 секунд 42. Награда. 1000 опыта. Штраф за провал. Отказ. Смерть. Соблазнить Кагую. Если вы не сможете своими действиями нарушить ход событий этого мира и богиня-кролик явится в этот мир, у вас останется только один вариант действий. Награда. Жена-богиня. Жизнь. Вариативно. Штраф за провал. Отказ. Гибель мира Шиноби. Рестарт игрока с самого начала. Да, задание одно веселее другого. Я прямо ощущаю дыхание смерти уже даже не в затылок, а интимно на ушко. Но, возвращаясь к реальности, могу сказать, что до своей квартиры в пустующем общежитии я таки добрался в срок и получил уровень. Славно, конечно, но общую мрачность, царящую у меня в душе, это не развеяло, скорее только нагнетало. Особенно надо мной давлело то, что либо я должен извернуться ужом и таки не дать Кагуе возродиться, либо открыть в себе ловеласа 100 уровня, или какой тут максимальный, а то соблазнить впервые увиденную тобой даму, будучи ее врагом, да еще быстро, пока она вас всех не отправила к праотцам, это нереальная задача. И если даже допустить, что я пойду этой веткой развития, тогда у меня не останется ни времени, ни сил, ни возможности пойти по первой, и может я и стану ловеласом, но вот возможность все закончить, не доводя до пробуждения Кагуи, я упущу. Да и Шиноби тогда из меня выйдет далеко не самый сильный, ведь тренировать я буду не совсем то, вернее совсем не то. Уж лучше бы мне сразу встроили системы симулятора свиданий, а не стандартную систему игрока. Обнадеживает только то, что попыток у меня неограниченное число, и это же и пугает, как представлю, что мне придется еще хотя бы раз начать жизнь за Наруто с самого начала, как тут же покрываюсь холодным потом. Что ж мне так не свезло переродиться в настолько неприятной ситуации. Глава 2. Итак, что я могу сказать? Система удобна, это я понял еще в первый день, когда уборка в квартире принесла мне плюс 3 к силе, плюс 5 к выносливости и даже плюс 2 к ловкости. Еще уборка принесла мне умение, и нет, не банальная уборка, мытье посуды и все остальное, что я проделал тогда. Нет, система оказалась то ли с подвывертом, то ли с юмором, но получил я умение дворецкий. Дворецкий. Во время банальных домашних хлопот, сами того не замечая, вы выглядите отчужденно и несколько элегантно. Ваши скупые движения и чопорный вид способны покорить любого аристократа, ну или аристократку. Вы пока еще не опытны в своем деле, но уже способны держаться, как полагается настоящему Джон Буллю. Шанс покорить всех своими умениями дворецкого 0,5%. Вы убираетесь лучше других на 2%. Ваше мытье посуды превосходит простых любителей на 2%. Вещи в ваших руках отстирываются лучше на 3%. Шанс встретить интигру 0,00001%. Проводя время за домашними хлопотами, вы устаете на 10% меньше. Но об этом позоре я лучше умолчу. Буду откровенен, некоторые бонусы мне даже приглянулись, но блин, мне кажется, или система пытается подвести некоторые мои умения под знаменатель соблазнения Кагуи. Вот только, что я там, в битве с ней убирать буду. Остатки мадры. Или, может, поливать зицу. Отстранившись от этого ужаса, как системного, так и того, что стоял у меня в мыслях, я решил убедиться, насколько система влияет на этот мир, жаль только метод выбрал совсем никакой. Вот только в этом нет ничего удивительного, с моим параметром интеллекта, и почему-то отсутствующим параметром мудрости, мне вообще становится интересно, почему я еще способен мыслить. Интеллект повышен на 1. Нет, ну точно издевается система. Так вот, я решил проверить влияние системы на меня. Вдруг та лишь отображает фактические достижения и почти никак на реальный мир не влияет. Взяв найденную дома и продезинфицированную мною иголку, тыкаю ею в палец. Как и ожидалось, отнялась единичка жизни. В реальной жизни, сколько бы раз я не тыкнул иголкой в палец, это меня бы не убило, посмотрим, что будет, если я опущу свои хп таким методом. Ну а что, простая и безболезненная проверка. Так я думал поначалу, но через 10 минут, выбив себе 3 четвертых хп и поборовшись с регенерацией, я чувствовал себя, мягко говоря, не очень, сильно не очень. Да еще и получил навык мазохиста, с чем я даже спорить не буду, и поднял выносливость. А вот регенерацию не дали, но тыкать в себя иголкой до победного сил уже не было. Потому, признав, что система имеет на меня прямое влияние, я отложил эту затею, и сам прилег, давая жизни восстановиться. Далее удалось создать навык действием, да и отсутствующую наблюдательность, которая могла бы сильно облегчить мне забег в первый день, я тоже получил быстро. Но вернемся к навыку. Порой, по вечерам в приюте была у меня привычка что-то себе напевать под нос, и тут она мне в первый же вечер принесла навык пения. В общем, не выгорит что с профессией шиноби, пойду в певцы, ибо навык я активно развивал каждый вечер, и при его росте петь получалось все приятнее. В первые пару дней затарился заварной лапшой, ее можно было больше всего купить на довольно нищенское пособие. Каюсь, еще не удержался и немного шиканул, купил в довесок пару кило моркови и столько же риса. И ладно рис, тут вроде целая страна в честь него названа, и она не так далеко, а вот морковь, просто соблазнился, попутно решив проверить, сколько та вообще может храниться. Угу, заготовка на случай явления богини кролика раньше времени. Заодно, под скрытностью облазил всю Канаху. Ну, открытые для меня части, и нашел парочку неиспользуемых или вовсе заброшенных полигонов, надо же где-то тренироваться. Вот только, учитывая, что тени были не везде, меня все же замечали, в особенности шиноби, у них явно был навык сопротивления скрытности, жаль, но пока навыки других я увидеть не могу, не тот уровень у наблюдательности. В общем, после того, как меня дважды продавцы пытались напарить на деньги, сильно завышая цены, прочуяв на себе всю ненависть остальных горожан, что живописно отражалось во взглядах, кидаемых на меня, а у некоторых и на лицах, хорошо хоть никто ради меня не желал отклоняться от своих маршрутов и попинать демона. Да получив не единожды подзатыльники от пробегающих мимо шиноби, я получил еще один навык, да еще и прокачал тот в первый же день. Холодный взгляд. Если бы взглядом можно было заморозить или убить, вы бы жили в окружении трупов и пломбира. Но, увы, это невозможно, и вам приходится стойко сносить присутствие рядом иных разумных. Каждые 5 уровней навыка дают плюс 1% к росту репутации у женского пола и 1% у мужского. Сдается мне, где-то я сделал ошибку, и ко мне приближается не моя цель, стать крутым шиноби и всем, ну вы поняли. А потихоньку подбирается гаденький завет системы касательно одной особы. Отправившись на один заброшенный полигон с речкой, решил половить там рыбы. Осознание, что ловить нечем, пришло уже когда я стоял над водоемом. Мда, тяжело с низким интеллектом и без мудрости живется. Решив это исправлять, а заодно, раз уж все равно на полигоне, и физически потренироваться, я приступил к отжиманиям, совмещенным с перебором в уме всей таблицы умножения, а после и таблицы Менделеева. В последней зияли внушительные пробелы, при жизни в прошлом мире химиком я не был, а уж тут, с почему-то сниженным до уровня каноничного Наруто интеллектом, химиком мне и не стать. Понял, что переборщил я тогда, когда выносливость показала дно, и я отрубился прямо там, на берегу речки. Но интеллект я все же несколько поднял, надеюсь, это поможет мне пережить издевательство системы, давлеющей надо мной. Очнулся я уже поздним вечером, под трели своего желудка. Вот только отправиться домой не вышло, тело ломило по-страшному. Ну а что я хотел, Сначала так нагрузил непривычный к такому организм, а потом еще и спал на жесткой земле. Эти мысли подтверждал поднявшийся на два уровня навык мазохист, красноречиво намекая, кто еще мог бы поступить так же, ну кроме полного идиота и Наруто. Мда, для меня собственное имя, уже больше имя нарицательное, и это пугает. Решив отмокнуть и расслабиться в воде, благо стояло начало лета, да и климат тут мягкий, даже нормальной зимы почти не бывает. Точнее вообще не бывает, если вдруг раз в 5 лет выпадет снег, уже все в шоке. Но даже так, попробовав воду сначала рукой, и удостоверившись, что температура у той приемлемая, и я не сварюсь или окоченею, я скинул одежду и как-то закинул себя в воду. В моем состоянии уже эти два простых действия вызывали ощущение, словно я весь день вагоны разгружал, а теперь еще что-то пытаюсь сделать. Мда, вот и вышли боком предыдущие 6 лет тихой жизни на отшибе и пассивного образа жизни. Отмокая в воде, и чувствуя, как отпускает мои мышцы, я не удержался и вызвал статус. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 525. Запас чакры. 110. Контроль чакры. 250. Уровень. 2. Опыт. 0/200. Класс. Параметры. Сила. 13. Ловкость. 8. Выносливость. 21. Чакра. 6. Интеллект. 11. Свободных очков. 5. Особенности и умения я смотреть не стал, позже поржу. Я хотел сказать, почитаю. Итак, что мы имеем, за уровень мне полностью восстанавливает параметры. Это я узнал при сдаче самого первого задания. ХП и выносливость пришли в норму, но больше мне ничего не дали. Да и опыт мне пока ни за какие действия не капает. Характеристики при повышении уровня не растут, только тренировкой. Зато каждый уровень приносит 5 свободных очков. Надеюсь, что каждый, поскольку пока проверить не было возможности, за почти неделю я получил лишь 1 уровень, и все. Мда, я надеялся, что все будет получше. И ладно, отставить нюни и похромали в Ичираку, заодно и посмотрим, как там меня примут. К слову, как-то даже удивительно, до сих пор никто дальше подзатыльников и злобных взглядов физиономии не зашел. Правда, подзатыльник от шиноби, это как бы не хуже полноценного удара моего сверстника было, по крайней мере, по ощущениям где-то близко. Итак, ноги в руки и вперед, за жратвой. Глава 3. Старик Тиучи и правда, в соответствии с каноном, оказался владельцем небольшой забегаловки, куда я и забежал. Забавная, кстати, тавтология вышла. Правда, сейчас его стариком было назвать трудно. Скорее его образ соответствовал словам «добрый дядька слегка за 40». Да и появилось у меня подозрение, что стариком его называл исключительно каноничный Наруто, тот вообще был гораздо на такие определения, как и всякую девушку постарше сразу звать сестричкой. Вот где он этого нахватался. А уж называть Цунаде, бабулей, ну, с инстинктом самосохранения и у меня плохо, наследие крови, не иначе, но не до такой же степени. В общем, перекусив и правда плотной лапшой, да еще дешевой и на удивление вкусной, я понял, что было в привычках одного блондина и нечто действительно неплохое, ну а еще, что я стану завсегдатаем этого заведения. Единственное расстройство, я так и не увидел то ли дочурку, то ли внучку хозяина сего гостеприимного заведения. Только этот факт омрачал мой путь домой. С другой стороны, я отлично понимал, что она не так уж и сильно старше меня, а значит, рановато ей еще стоять за стойкой, максимум, помогает на кухне. И уж точно не так поздно, там кроме меня и было-то еще 2 человека, один в маске и с седыми, серыми волосами, что при виде меня вздрогнул, и заказал еще 2 бутылки саке, а второй, неизвестный мне чунин. Но с первым налаживать контакты не было смысла, хотел бы этого Какаши, он бы и сам со мной контакты наладил, и скрыть бы это смог, ведь элитный джонин, не только красивое прозвище. А раз он не хочет, зачем мне палиться? Личность второго была несколько больше интересна. Почему? Все до банального просто, этого чунина я видел уже 20 раз за день, а если вспомнить, сколько раз на неделю я его мельком замечал. Нет, действовал он ненавязчиво, и создавалось ощущение, что ему реально надо было в те места, где я его видел. К примеру, скорбный вой его желудка точно не вызывал подозрений, но как-то слишком много у нас мимолетных встреч. Была у меня, правда, одна мысль, что вместо слежки Анбу, ко мне приставили просто чунина. Ну а что? Зачем меня опекать настолько, что ставить ко мне кого-то из НБУ? Что вообще может маленький ребенок? А от лишних контактов меня бы и Генин уберег, просто приглядывающий за мной и незаметно отваживающий от меня всякого излишне ретивого. Но, Генины все же еще молоды, и такую непыльную и монотонную работу тем не доверишь. Да и если вдруг кто-то из гражданских решит таки мне что-то сделать, то Генин скорее угробит гражданского, меня защищая, если вообще вмешается. А вот Чунин и провернет все правильно, и личное смешивать с работой не станет, в большинстве случаев. К тому же, от мелочи меня прекрасно убережет Чунин, а если за мной, как за Джинчурики, придет кто крупнее, то устранить мгновенно Чунина просто не выйдет, а даже короткий бой, по всплескам чакры легко смогут засечь, в деревне-то Шиноби, и тогда сюда придет уже кто-то покруче. Так что вполне логично. Ну и мне хорошо, Чунин это вам не Анбу, от него сильно шифроваться не надо, а некоторые странности он и сам спишет на что-то. Кайф. А ведь мелькало все эти дни на грани сознания мыслишка о том, что придется шифроваться, но нет, Чунин это не та фигура, что будет дотошно что-то выискивать. Сложные логические построения принесли вам плюс 5 интеллекта. Зараза ты, система. Вроде и сообщение нормальное, но чую я в нем какой-то глумливый подтекст. Я был настолько счастлив фактом своего насыщения, что не заметил, как пьяный какаши схватил за рукав того Чунина и начал что-то выспрашивать. Как я уже описал, я шел домой с радостным настроением. Да и все эти мысли по пути тоже неплохо то подняли, а планку переживаний опустили. Потому я не сразу заметил идущего по пустой, и считай ночной улице мне навстречу Чунина. Нет, уже не наблюдателя, а другого. Пьяного Чунина, и идущего ровно на меня. Мелкий демоненок, все из-за тебя. Ты хоть знаешь, как мне тяжело. Блин, я-то позитивно надеялся, что все пьянчуги уже рассосались, как минимум пару дней назад. Глянув на его статы, мне и вовсе поплохело. Какие-то были немного ниже 200 единиц, какие-то наоборот, выше. В общем, я реалист, и прекрасно понимаю, что даже эпическим превозмоганием, которого у меня, к слову, нет, я его не поцарапаю даже. А раз так, ну и убежать тоже не выйдет, то делаем серьезное и чуть скорбящее лицо, и спокойный, негромкий и мягкий голос, поехали. Примерно представляю, но лишь примерно, я ведь лишь сирота, и никогда не знал своих родных, так откуда мне знать боль их потери. Как и то, как сильно устаете вы на своей работе на благо деревни, а судя по жилету, вы уже Чунин, как минимум, а значит, вполне возможно вам и не совсем чистую работу приходилось выполнять, разумеется, на благо деревни. И тем более я не могу понять, как вам после этого хочется напиться, или вообще, тепла и заботы, как вы хотите, чтобы ваши заслуги замечали. Еще кучу всего я вещал, сваливая в один ком. Шиноби на мое облегчение был пьяный, и потому не задавался вопросом, откуда у меня такое поведение и такой взгляд на жизнь, а потом, если надо будет, я и перед Хокаге отбрешусь, я ведь начитанный. А каким еще быть тихому мальчику, не любящему активных игр? Скажу, что все это узнал из книг и додумал, благо отследить, что именно я читал в детском доме уже нереально. Да и проверяй кто, что я читаю, я бы точно не обнаружил и не прочел одну из книг Джирайи. Хорошо хоть это было до появления системы, иначе я бы таких статусов от нее отхватил бы. Но сейчас я пытался вспомнить наиболее частые проблемы Шиноби, и сплетал все это в ком, говоря мягким и прочувствованным тоном, будто и в самом деле сопереживая собеседнику. Травил душу, так вроде это можно обозвать. Спустя какое-то время я и не заметил, как мы уже сидели на крыше ближайшего к улице здания, скорее всего Шиноби, что сейчас сидел рядом, туда меня и доставил. Ну и славно, хотел бы избить, скорее бы в переулок потащил, чем на освещенную луной крышу. Это придало мне больше сил и уверенности. И я стал внимательнее отслеживать реакцию своего собеседника, забив на сообщения системы и вообще на все вокруг, активнее развивая те темы, на которые он демонстрировал отклик, и столь же активно ему сопереживая. В какой-то момент мой монолог превратился в диалог, где Чунин вовсю жаловался мне на свою судьбу, совсем забыв, что рядом с ним сидит маленький демоненок. И только через пару часов ада, когда мое детское тело начало активно залипать и не спасали ни эффекты от Узумаки, ни от леса, а выносливость явно показывала, что выключусь я довольно скоро, это заметил и несколько протрезвевший Чунин. И самое страшное и странное в этой ситуации, он без всякой задней мысли предложил проводить до дома сонного меня, того, кто для него всего пару часов назад был чуть ли не виновником всех бед. Делать было нечего, пришлось соглашаться, сам я уже почти ушел в отруб, так что этот шиноби почти донес меня до дома. Удивительно, что мое тело вообще так долго протянуло после столь насыщенного дня, учитывая, что и физические упражнения ему в новинку, и морально у меня тоже выдался не самый легкий день. Так что ввалившись домой и, закрыв за собой дверь, я так и шмякнулся на полу, отрубаясь. Последнее, что я все же выцепил уплывающим сознанием, была надпись системы. Поздравляем, вы создали навык нарутотерапия. Так у меня скоро останется два пути, либо в светлые паладины, либо в психиатры. Пробормотал я напоследок. Примечание к части. Извиняюсь, знаю, глава вышла небольшой, да и действий маловато, но одной рукой писать тяжело, а вторая все еще не дееспособна. По этой же причине предупреждаю, глав к моим произведениям придется ждать долго, ибо скорость написания текста упала до неприличия. Глава 4. Последующие дни прошли не столь опасно. На облюбованном пятачке леса я соорудил макивору. Да, ту самую классическую палку, обернутую веревкой, по которой лупит, отрабатывая удары и набивая кулаки. А то куда это годится, быть настолько хилым и даже силы в руках почти не иметь. Я не то, что шиноби стать, я и дворовым детям сдачи прописать не могу. А это очень обидно, получить по сапатке от каких-то детей, какие бы доводы разума я ни приводил, но менее обидно не становится, вроде взрослый парень, а получаю от детей, и плевать, что я в детском теле, да еще и моими стараниями довольно тщедушным. В общем, решил я еще себе и удар поставить, благо кое-чего в этом понимаю, да и вообще, научиться нормально бить в этом теле. Ну и решил подойти к этому со всей ответственностью неунывающего и почти неубиваемого джинчурики одного лиса. В общем, где-то на 15-м ударе по макивари со днящими кулаками, вовсю сочащимися кровью из мелких царапин на костяшках пальцев и дважды поднявшим уровень мазохисте, я таки получил более-менее ожидаемый навык – крепкие кулаки. В будущем у вас есть шанс ломать стены голыми руками, перемалывать камни в пыль пальцами и ударом кулака пробивать барьерные техники. Но пока ваши кисти рук просто немного сложнее поранить и ваши удары чуть сильнее и тяжелее, чем у сверстников. Плюс один к силе за каждый уровень навыка. Плюс один к выносливости за каждые 5 уровней навыка. Как-то так. Правда, помимо этого выяснил я еще и пару других интересных вещей. К примеру, я получаю опыт за убийство, причем, неважно кого, будь то мелкий зверек, рыба или вообще насекомые. Вот только нормально охотиться или рыбачить я пока не умел, поэтому о том, как я взял 3-й уровень, я не расскажу никому и никогда. Угу, 98 единиц опыта были набраны на комарах, по единице с каждого убитого. Хорошо быть ребенком, подростку бы с этой живности и единицы опыта не дали бы. Но блин, 98. Чего эти кровопийцы во мне такого нашли? Неужели ядовитая кровь в жемчурике настолько вкусна, что ее надо обязательно попробовать? И плевать, что после этого умрешь. Было и еще одно событие, мне перестал капать интеллект, система сообщила, что для статуса сироты этого достаточно. Я так понимаю, хочу чего-то большего, надо ждать академии. Но все же, вот такие ограничения оказались неприятным сюрпризом. А если и рост статов также будет ограничен званиями, и скажем, Чунин выше 300 в каждом параметре получить не может, и так далее. Учитывая, что в каноне Наруто был вечным генином, а потом сразу в Каге, то боюсь, с ограничением роста параметров я просто скопычусь много раньше, чем доживу хоть до середины канона. Нет, пока что мои статы меня радуют, но долго ли это продлится? Вон, интеллект уже встал, так и не достигнув даже 20 единиц. Нет, я понимаю логику системы, не обученный толком сирота даже будь он гением, без нужных знаний талант не раскроет, а знания получить неоткуда. Прошлая жизнь, я так понимаю, в расчет не берется. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 590. Запас чакры. 160. Контроль чакры. 250. Уровень. 3. Опыт. 40/300. Класс. Параметры. Сила. 28. Ловкость. 13. Выносливость. 24. Чакра. 6. Интеллект. 16. Свободных очков. 10. Особенность. Демон в жемчурике Узумаки сирота. Пассивные умения. Скрытность. Ур 53 дворецкий. Ур 8 мазохист. Ур 9 холодный взгляд. Ур 9 крепкие кулаки. Ур 11 наблюдательность. Ур 6. Навыки. Пение. Ур 23 нарутотерапия. Ур 7. Больше всего во всех моих параметрах меня пугает моя полоска здоровья. Что-то я толстоват получаюсь, ну точно в паладины пойду. Хорошо хоть какого-то левого статуса пожирателя рамина мне не выписали, а то с моей страстью относительно готовки тючи, такое было вполне реально. Остальные параметры я заработал кровью и потом, и даже немного горжусь собой, наконец-то перестал напоминать того, кого и соплей перешибешь. Но что-то в последнее время мне стало казаться, что это не более чем затишье перед бурей. В любом случае, дней осталось продержаться не так много, а там возможно мне и повезет. Главное не влезть в проблемы до этой поры. Примечание к части. Извиняюсь, что глава короткая, но с травмой писать неудобно. Глава 5. И вот, шагая по улице после очередной тренировки, решил я срезать через парк, и проходя мимо небольшой поляны, услышал по ту сторону кустов какую-то возню. Стоит ли говорить, что система среагировала мгновенно? Задание получено. Начинающий спасатель. Вы услышали странные звуки из кустов. Есть, конечно, вариант, что там происходит рождение нового ниндзя, но шиноби этого мира все же не настолько отмороженные, чтобы заниматься этим в парке. Так что есть шанс, что кто-то там попал в беду. Спасите бедолагу, поднимите свою репутацию в глазах прочих жителей. Условия выполнения. Помощь жертве. Награда. Плюс 200 опыта, повышение репутации со спасенной жертвой, отладка системы до новой версии в виде бонуса в вашу карму. Штраф за провал, отказ. Понижение репутации со всеми фракциями Конохагакури на 2000. Принять задание. Да, нет, это шантаж. Ладно, узнавать, что со мной сделают и так не самые добрые ко мне фракции при еще большем уменьшении отношений, я не хочу. К тому же, с таким уменьшением ко мне даже нейтрально относящихся не останется. Так что принимаем и идем чистить рожи всяким супостатам. Вроде, я там Хинату должен встретить. Она не в моем вкусе, но тоже сойдет. Аккуратно пролезаю через кусты, и даже крикнуть захотелось, а где Хината? Настолько расходилась с моим воображением и перспективами открывшаяся картина. Вполне узнаваемый маленький Саски от всей души лупил с трудом узнанного в его детском виде Кибу Инузуку. Фактически, если бы не подсказка с именем, не узнал бы. Ребенком он не имел звериных черт, да и от себя в манге и аниме несколько отличался. Да и эти их отметки на роже он еще тоже не получил. Так что тут реально, если бы не табличка с именем и ополовиненным индикатором жизни, стоп, ополовиненным, придется вмешаться. Хоть и не хотелось настраивать против себя соски, но зачет этого задания важнее. Эх, будет вдвойне обидно, если Киба получает за дело. Эй, пучеглазый, отстань от него. Смело выйдя из кустов, громко заявляю. Иди, куда шел. Грозно, как он думал, смотря на меня, заявил молодой Учиха. За что тут же получил по лицу от Кибы, а нечего отвлекаться, любезный. Правда, развивать успех Киба не стал. И пока противник дезориентирован, кивнув мне, будущий собаковод рванул куда подальше. Я думал, у него бойцовские инстинкты лучше развиты. Но в чем-то он чертовски прав. Разворот и красивый уход в закат. Ибо связываться с наследником пока еще сильного клана, себе дороже. Я крайним и выйду. Сейчас-то это разборки клановых, и я никого и пальцем не коснулся, просто удачно подал голос, но обвинить меня ни в чем. А вот хоть раз вмажь я соски, и все станет куда серьезнее и хуже для одного сироты. Так что отдалившись подальше, я чуть не налетел на привалившегося к дереву Кибу. Мда, а у соски удар поставлен, так и Нузуку ушатать. Видел, как я его, подняв голову вверх и стараясь унять кровотечение из носа, спросил Киба. Да, прямо на отлично, как по учебнику. Поддержал его я. Вот вам и разница между просто детьми, что после такого уже никуда не ушли бы, и тупо на месте рыдали, и клановым ребенком. Хах, а ты забавный. Меня Киба зовут, а тебя? Еще раз окинул меня чуть более пристальным взглядом и понюхал воздух собачник. И одновременно с этим я получил уведомление о завершении задания. Задание выполнено, Поздравляем! По итогам задания вы обзавелись новым питом, другом. Отношение с Инузука Киба плюс 3000. Отношение с кланом Инузука плюс 300. Отношение с Учиха Саске 250. Получено 200 опыта. Получено новое задание. Транспортировка раненого бойца. Помогите вашему новому другу дойти до квартала клана. Условия выполнения. Достигнуть входа на клановую территорию Инузука до конца дня. Оставшееся время. 6 часов 34 минуты 59 секунд. Награда. Плюс 150 опыта, улучшение отношений с первым другом и его кланом, возможность посещать впоследствии территорию клана Инузука без последствий. Открытие 3 цепочек ивентов с кланом Инузука. Улучшение отношений с фракцией обычных жителей Конохагагури. Штраф за отказ, провал. Уменьшение репутации с кланом Инузука и потеря нескольких пунктов отношений с вашим первым другом. Вариативно. Принять. Да, нет. Пофиг. Принимаю. Халявный опыт. Наше все. Тем более мне до уровня всего 60 комара, единиц осталось, я хотел сказать. Да и окончательно ввести хоть один клан в дружеские отношения и укрепить связь с наследником клана, звучит просто прекрасно.